Глава четвертая. Первый мир. У подножия черных скал. Полный впечатлений день пролетел незаметно. Уже начинало вечереть. Пока Глеб рассматривал флайкар, рыночная площадь почти опустела. Обитатели городка разошлись по домам и норам. Чужим тут был он. Разные мысли роились в голове. Надо искать прибежище на ночь. Взгляд зацепился за самую высокую постройку. Судя по словам змееподобного существа, там располагался своего рода постоялый двор. Или мне все же лучше вернуться в бывший лагерь археологов, снова переночевать в разбитой планетной машине, а с утра поискать среди руин брошенную технику, попробовать добыть микроядерные батареи. Подстеречь Норла, убить его и вырезать сердце. Такой вариант он пока не рассматривал, хотя, наверное, именно это подразумевал торговец, назначая цену. «Откуда ж мне знать, что на уме у инопланетной твари?» — устало подумал Глеб. «Семантическая пропасть глубока, коварна. Оступиться, упасть — плевое дело, но выберешься ли потом? Не очень-то умно слепо доверять автоматическому переводу. Все же нанокомп не наделен искусственным интеллектом и вряд ли способен правильно трактовать смысл переводимых фраз». Размышляя таким образом, Глеб пересек рыночную площадь, намереваясь идти к руинам лагеря археологов, но остановился, внезапно передумав. В силу возраста его психика еще не закоснела на позиции лютой ксенофобии. Угодив в стремнину обстоятельств, он не поплыл по течению, по крайней мере пытался барахтаться, стремясь обрести хоть какую-то почву под ногами. Наверное, я неправильно понял слова торговца. Надо бы уточнить, но у кого? Немного помедлив, он развернулся и пошел к постоялому двору. Улицу образовывали приземистые постройки без окон. Видимо, здесь обитали змееподобные существа. Из-за стен доносилось их приглушенное шипение. Глеб ускорил шаг. Неприятные места. Приметное здание оказалось обломком космического корабля. Внутрь вела открытая пасть грузового шлюза. «Пристанище», повторяющееся на разных языках надпись, слегка флуоресцировало. За парелью, образующей пологий подъем, кипела ночная жизнь. Тускло коптили многочисленные масляные светильники. На просторной площадке предстартового накопителя царил настоящий Содом. Семантический процессор подвис, пытаясь обработать сотни обрывочных фраз, произносимых на десятках различных языков. В спертом воздухе витали отвратительные запахи. Еда, которую разносили юркие многорукие существа неизвестной расы, отличалась невиданным экзотическим разнообразием, но выглядела отталкивающе. Пока Глеб осматривался, семантический модуль Кипстека обобщил смысл поддающихся переводу слов, скупо охарактеризовав царящее тут настроение. «Смещение, скорая гибель, страх». Норла и инсекта он заметил не сразу. Пришлось несколько раз обежать взглядом полутемный зал. Они сидели за столиком подальше от всеобщей суеты. Глеб направился к ним, старательно подавляя брезгливость, стараясь не подавать вида, сколь отвратительна ему окружающая обстановка. Чувство голода моментально исчезло, его подавила подкатившая к горлу тошнота. Как ни храбрис, а сосуществовать бок о бок с чужими требует стальных нервов. Наконец он добрался до стола, сооруженного из нескольких пластиковых контейнеров, и, не спрашивая разрешения, присел на перевернутый ящик подходящей высоты. «О, Хома, привет!» — Норл облизал пальцы. «Есть разговор». «Слушаю». Сбоку подскочил официант, похожий на пульсирующий клубок щупалец. «Заказ? Еда?» — у Глеба свело скулы. «Не голоден», — выдавил он. К счастью, ксеноморф не стал настаивать, убрался прочь. Инсект молчал, горбился. Из-за отсутствия зрачков было совершенно непонятно, куда он смотрит, а телепатические способности насекомоподобного существа внушали серьезные опасения, поэтому Глеб решил говорить прямо. В конце концов, утром Ронг проявил добродушие, может, и ответит, не станет злиться. «У меня вопрос. Где достать сердце Норла?» Инсект почему-то втянул голову в плечи. Тупая была затея. Рука Глеба соскользнула к набедренной кобуре. Если великан сейчас набросится, валить надо сразу, наверняка, стреляя в голову. Метнулась запоздалая, ошалелая мысль. «Ну...» — Ронг загреб ручищий подбородок, задумчиво поскреб щетину. «Есть у меня парочка штук. Только зачем тебе?» Наступила неловкая пауза. «Он сам не знает, о чем просит», — подавшись вперед, внезапно проскрежетал инсект. «Давай выкладывай, раз пришел», — сурово потребовал Норл. Глеб понял, отступать поздно. Прийти к Норлу и расспрашивать его было дерзостью, граничащей с безумием. Как бы он сам отнесся к ксеноморфу, поинтересовавшемуся, а где бы мне добыть человеческое сердце? Пришлось вкратце рассказать все. «Ты мне нравишься, Хома!» Выслушав его, хохотнул Ронг. «Весело?» Глеб ожидал совсем другой реакции. «Сердце Норла — это энергоблок для тяжелой боевой экипировки. Норлеанская, разумеется. Впредь будь осторожнее со словами. Можешь по глупости нарваться». «Но ты ведь не разозлился? Почему?» «Просто сразу сообразил, о чем речь», — ухмыльнулся Норл. «Кроме того, однажды люди спасли моего отца». «Тиберианцы?» — встрепенулся Глеб. «Нет, конфедераты. Сейчас их уже не встретишь. Все погибли при неурочном смещении, а их корабли, как видишь, врастают в землю. Я вообще думал, что Хома больше нет. Ты первый, кого я встретил за последние годы». «А этот, ну как его, Райбек?» — осторожно поинтересовался Глеб. «Он в логре. Здесь бродит его аватар. И не более». «Значит, логр, где заключен разум Райбека, тоже где-то поблизости?» — уточнил юноша. «О лагрианских кристаллах он знал совсем немного. Не вызывал сомнения лишь тот факт, что в них можно сохранить сознание любого существа». «Логр может находиться где угодно, хоть за тысячи километров. Райбек упоминал озеро тьмы, а это очень далеко, если верить легендам». «Никогда о таком не слышал. Расскажешь?» — Глеб заинтересованно подался вперед. «Говорят, это окно гиперкосмоса, открытое Омни. Через него вторглись скелхи и факарсиане. Они истребили людей и еще много других народов», — ответил Ронг. Инсект, молча слушавший их диалог, неожиданно проскрежетал. «Это не слухи. Так и было». «Откуда знаешь?» — скептически пробасил Норл. «Помню, но очень смутно». «Да ладно, не заливай. Сколько лет прошло с того смещения?» Глеб тоже не поверил ему. «Много. Думаешь, насекомые столько не живут?» — огрызнулся Хашт и, не дождавшись ответа, пояснил. «Мы общественный разум. Когда погибает семья, у выживших особей включается особый генетический механизм. Я был рабочим, но обрел разум. Так предопределено нашей природой. Я переживу еще много линек, пока не создам новую семью». «А что для этого нужно?» — простодушно поинтересовался Глеб. «Вырастить потомство». Лаконично ответил Хашт и замолчал, давая понять, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. «Ладно», — Норл, видимо, довольно хорошо знал своего спутника и поспешил осадить Глеба. «Не лезь к нему, лучше скажи, зачем тебе эта машина? Будешь катать свою самку по Лагрианской дороге?» Юноша молча стерпел неуклюжую шутку. «Флайкар мне нужен, чтобы вернуться домой через пустоши, да и в хозяйстве пригодится». «Но он же не заводится!» — напомнил Ронг. «Починю». «Что-то ты темнишь, Хома. Говоришь, землю возделывал. А где научился ремонтировать машины?» Глеб умолчал о техническом серве, которого обнаружил в багажнике. «Я книги читал, старые. Они мне от тиберианца достались. Там поломка вообще-то несложная. Просто кто-то микроядерные батареи вытащил. Нужно найти новые, и все заработает». «О как! То ему норлеанский энергоблок подавай, а теперь еще и микроядерные батареи? Думаешь, мы жгли бы масло в светильниках, будь здесь другие источники энергии?» «Где взять батареи, я знаю, а вот сердце Норла мне не достать. Поможешь?» — с дерзкой надеждой спросил Глеб. «Помогу», — неожиданно согласился Ронг. «Но не просто так. Потребую ответную услугу». «Какую?» «Мы с Хаштом собираемся на равнину порталов. Если идти пешком через старый Лагрианский тоннель, дорога займет 10 дней, а если на машине, то за сутки доедем. Сейчас перед смещением каждый день дорог. Я дам тебе сердце Норла, а ты подбросишь нас до равнины порталов. Идет? Как только проскочим тоннель, мы в расчете. Что скажешь? Ты ведь умеешь водить эту машину? Справишься с управлением?» «Справлюсь». Глебу условия показались рискованными, но иного выхода он не видел. Встречать грядущее смещение среди ксеноморфов совершенно не хотелось. Надо забыть об обидах и возвращаться домой. Оружие, мощный флайкар и технический серв, который наверняка способен отремонтировать другую технику, это веские доводы, против которых никто не поспорит. Вернувшись живым из пустоши с таким трофеем, я смогу убедить остальных, что переселение в бункер Белых Скал — хорошая идея. Сыть меня наверняка поддержит. — Значит, подбросишь нас, — напомнил о себе Норл. — Да, — Глеб принял решение. — Сейчас схожу в руины, поищу микроядерные батареи. Думаю, хотя бы несколько штук уцелело. — Ночь на дворе. — Знаю, но мне здесь не нравится, — честно признался юноша. «И платить патронами за вонючую ночлежку я не хочу. Встретимся утром на рыночной площади. Только не забудь энергоблок». «Не горячись», — урезонил его Норл. «Тут есть подходящие отсеки. Выспись и поешь. А с утра вместе сходим в руины. Там, между прочим, небезопасно. И ты обязательно должен отдохнуть, если собираешься отремонтировать и вести машину. Путь-то не близкий». Утром Глеб проснулся в противоречивом настроении. Сквозь пробоину в обшивке, затянутую какой-то прозрачной органической пленкой, проникали краски блеклого рассвета. В затхлом воздухе витали пылинки. Постелью ему служило незнакомое растение, образующее плотный упругий матрац. Сходил, называется, за патронами. В дверь постучали, сильно и настойчиво. Даже пол завибрировал. Наверняка Ронг. Силы Норлу не занимать. Глеб встал, отодвинул самодельный засов. «Долго спишь, уже рассвет. Позавтракать успел?» Норл бесцеремонно перешагнул порог, и в небольшой комнатушке сразу стало тесно. «Поем по дороге, Хашт идет с нами». «Оик!» «Не понял?» «Да, с нами, твой автопереводчик туповат». «Какой есть?» Глеб экипировался, стараясь побыстрее закрыть элементами брони аспирианские шунты, привычно обвивающие обе руки от плеча до локтя. «Привычно?» — он поймал себя на парадоксе мимолетного ощущения. «Да, не прошло и нескольких дней, а я уже привык к ним, словно использовал всю жизнь». «Ну, ты готов?» — Норл вел себя нетерпеливо. «Долго копаешься, Хома?» «Пошли!» На улицах городка еще царила сонная тишина. Хашт поджидал их подле открытой аппарели пристанища. Глеб с удивлением заметил, что инсект экипирован не хуже, чем он. Поверх хитина бронежилет и разгрузка, явно человеческого производства. На ногах стоптанные ботинки — в руках, или все же лапах, АРГ-8 с потертым пластиковым прикладом. «В руинах поселка действительно так опасно?» — спросил Глеб, когда Норл, подойдя к груде металла, после крушения крейсера такого добра хватало повсюду, подобрал увесистую керамлитовую стойку и ловко крутанул ее, примеряясь к весу импровизированного оружия. «Всякое бывает. Обычно Хашт загодя чувствует разное зверье, но дубинка лишней не будет. Не люблю драться с голыми руками». «Говорят, норлианское оружие очень мощное по сравнению с человеческим». «М-м-м», — согласился Ронг. «Только боеприпасов к нему уже не сыщешь». «Почему?» «Сам подумай. Люди тут веками жили, а мы прошли в первый мир». 4 смещения тому назад. Что с собой пронесли, давно израсходовано. Ясно, уразумел. Глеб, шагая по улице в обществе разумного насекомого и великана Норла, ощущал подсознательную тревогу. Раньше так долго и тесно контактировать с чужими ему не приходилось. «Ну а ты», — он обратился к инсекту, «разве твоя раса не насчитывает миллионы лет истории? Где ваши уникальные достижения?» В ответ что-то леденящее коснулось рассудка юноши. Он вдруг ощутил себя слабым и ничтожным, но неприятное ощущение тут же схлынуло. «Вот наше оружие!» — проскрежетал Хашт. «Телепатия?» «Мы называем это ментальным полем». «Значит, ты можешь воздействовать на любое существо, подчинить его своей воле или парализовать?» — допытывался Глеб. «Нет, не могу, к сожалению». «Тогда это не оружие». «Ошибаешься. Не понимаешь нашей природы. Чтобы создать ментальное поле, нужно много особей. Мы — общественный разум». «А один разумный инсект ничего не может?» «Я инструмент выживания. Когда погибли все разумные особи семьи, в моем организме произошли запрограммированные эволюцией изменения. Я обрел самосознание, но не обладаю силой сообщества». За разговорами время пролетело незаметно. Они уже углубились в руины, когда Норл остановился и спросил. «Что конкретно надо искать?» «Уцелевшие машины, любые, они, скорее всего, завалены обломками зданий или скрыты наслоениями почвы». «Я могу учуять металл, но тут он повсюду», — Ронг озадаченно почесал затылок. «У меня есть маломощный сканер», — Глеб коснулся кипстека. «Просто прочесываем руины. Если под ними скрыто что-то дельное, оснащенное источником энергии, я об этом узнаю». Норл одобрительно кивнул. «Полезная штуковина!» Искать пришлось долго. Уже наступил полдень. Сквозь дымку облаков тускло просвечивал сгусток энергии гиперкосмоса. Руины нагревались, источая ощутимый жар. Кипстек, несмотря на защиту, часто сбоил, выдавая ложные сигналы. Они уже разобрали несколько завалов, но находки оказались бесполезными. Один раз сканер отреагировал на продвинутый образчик солнечной батареи. Устройство, разработанное специально для Первого мира, до сих пор вырабатывало энергию, но по сути являлось обломком, который можно было попытаться использовать только в комплекте с накопителями. На всякий случай Глеб забрал фрагменты энергопоглощающих пластин, надеясь найти им применение в будущем. Еще одной находкой стал серф, оснащенный мини-реактором. Его поврежденный источник питания сильно фанил, и они поспешили убраться подальше от очага радиоактивного загрязнения. «Долго возимся», — к обеду Норл принялся ворчать. «Ты уверен, что тут вообще можно найти батареи?» «Уверен», — ответил Глеб. Он устал не меньше других, тоже хотел есть, но не собирался так просто отступать. «Микроядерные батареи раньше использовались повсеместно», — объяснил он. «Но машины ведь разные», — на всякий случай напомнил Норл. «Неважно. Элементы питания унифицированы. Я читал об этом. Они подходят ко всей человеческой технике». «За нами следят!» — перебив его, проскрежетал инсект. Нужно отдать должное. Ронг и Хашт сохранили завидное хладнокровие, а вот Глеб сразу же начал озираться. «Не дергайся!» — просипел Норл. «Если следят, значит, нападут, рано или поздно», — нервно ответил Глеб. «Тихо!» Хашт подобрал с земли камешек и вдруг с силой запустил его в заросли кустарника. Раздался короткий вскрик. Ветки всколыхнулись. Донеслось заполошное хлопанье крыльев. «Молодой любопытный ангах», — констатировал инсект. «Зачем он за нами следил?» «Учится охотиться. Это не опасно. Пошли дальше. Вон тот участок руин еще не осматривали». Дорожка, вымощенная просевшими стеклобетонными плитами, вывела их к глубокой, затопленной дождевыми водами выработке. Оплывшие отвалы почвы образовывали глинистые берега искусственного водоема. «Старый раскоп», — взглянув на подсказку, выданную нанокомпом, пояснил Глеб. «Говорил же, нет тут ничего путного, давно все разграбили», — проворчал Норл. «Ошибаешься», — Глеб присел на корточки. «Под водой какие-то машины, неглубоко». «Очередная ржавая железка», — скептически предположил Хашт. «Подожди», — Глеб коснулся сенсора, вызывая голографический планшет. Маломощный сканер Кипстека постепенно вычертил на нем уступчатый рельеф дна и скопление техники, затопленной на разных глубинах. «Придется нырять», — вздохнул Норл. «Что значит вот эти точки?» — он указал на редкие желтые маркеры. «Активные модули батарей». «Вода бы их испортила!» — инсект недоверчиво посматривал на схему. «Блоки питания герметичны», — Глеб сверился с технической справкой. Он постепенно учился работать с нанокомпом, используя функцию поиска нужной информации. Но как добраться до них? Ближайший маркер располагался на глубине 4 метров. Придется снять экипировку и оставить оружие на берегу. А хуже всего, Норл и инсект сразу заметят аспирианские шунты. Ронг по-своему истолковал нерешительность юноши. «Воды боишься? Давай я нырну!» Глеб возражать не стал. «Смотри», — он вызвал на экран изображение стандартного энергоблока, представляющего собой контейнер, внутри которого монтировались слоты для подключения микроядерных батарей. «Вот тут и тут крепления. Их надо отщелкнуть. Справишься?» «А током не ударит?» «Не должно». «Ладно, попробую». Норл снял броню, еще раз пристально взглянул на схему и с плеском прыгнул в воду. Инсект уселся на берегу. По внешнему виду не поймешь, волнуется или нет. Прошла минута, другая, третья. Сканер притормаживал. Зеленая искра, обозначающая Ронга, двигалась рывками, а иногда пропадала на несколько секунд. «Он может так долго задерживать дыхание?» — забеспокоился Глеб. «Понятия не имею», — флегматично ответил Хашт. 4 минуты. Поверхность затопленного раскопа неожиданно всколыхнулась. «Бррр! Вода холодная и мутная». Ронг выбрался на берег, волоча за собой пластиковый ящик, облепленный водорослями. Крепления были сломаны, вслед волочились обрывки кабелей, торчащие из разъемов в корпусе. «Пойдет?» «Сейчас узнаем». Глеб с усилием отволок кофр подальше от уреза воды. «Тяжеленный». Он достал нож, принялся счищать налет ракушек и водорослей, плотно колонизировавших поверхность энергоблока. Через некоторое время его усилия увенчались успехом. Раздался характерный звук, и корпус раскрылся на 2 половины, роняя фрагменты уплотнителя. Внутри, в ячеистых слотах, располагались десятки микроядерных батарей. Некоторые были полностью разряжены. Другие выглядели безнадежно испорченными. Их оболочки вздулись, и лишь с десяток универсальных элементов питания демонстрировали желтые искры индикации. «Ну?» «То, что нужно». Глеб быстро извлек уцелевшие батареи и спихнул бесполезный теперь контейнер назад в воду. Ронг уже оделся. Его поведение шло вразрез с фобиями, внушенными Глебу. Или Норл только прикидывается добродушным, незлобным? Может, поджидает удобный момент? «Теперь заведешь машину?» — спросил Хашт. «Да, должно сработать». «Тогда пошли к торговцу. Нечего время терять». Уже на рыночной площади Ронг остановился. «Фома, подожди!» «Ну, в чем дело?» — Глеб нервничал. «Почти пришли ведь». «Что Зерунг потребовал за машину?» «Сердце Норла, я ведь говорил...» «Нет, изначально», — уточнил Ронг. «Зерунги всегда завышают цену. Они прирожденные торгаши, хоть и выглядят свирепо. Но есть у них дурная черта. Если поймут, что продешевили, могут запросто напасть». «Разве ты не говорил о перемирии?» «Шаткое оно». «И что же делать? В чем, собственно, проблема? Он просил логр. Машина не завелась, и я сбил цену». «Вот. Если Зерунг поймет, что продешевил, сразу впадет в ярость и позовет сородичей. Давай поступим по-моему. Спрячь подальше микроядерные батареи и ни в коем случае не показывай их. Хашт, подстрахуй нас со стороны. Если почувствуешь, что торгаш злится и готов напасть, подай сигнал. А ты...» — Норл вдруг сгорбился. «Веди себя уверенно. Машина не заводится и точка. Вот, держи». Он передал Глебу норлианский энергоблок. Тот действительно был отдаленно похож на сердце. Внутри полупрозрачной рубиновой оболочки пульсировал сгусток пламени. «Ладно, спасибо». Глеб решил не спорить. «Забирай машину и потребуй у Зерунга прочную веревку в придачу», — инструктировал Норл. «Меня ты нанял как грубую рабочую силу, чтобы утащить покупку к постоялому двору. Все равно вскоре начнет темнеть». «Зерунги действительно так опасны?» «Жадные и свирепые. Живут кланами. Им перемирие не указ». Норл замолчал, завидев торговца. Ящер как раз появился среди груд различного металлического лома и посматривал в их сторону. Глеб постарался преисполниться уверенности, хотя внутри проскальзывал холодок нехороших предчувствий. «Я пришел за машиной. Держи». Он без лишних разговоров протянул торговцу норлианский энергоблок. Зерунг взял его, долго рассматривал, затем рыкнул. «Плохой! Разряженный! Мало!» «Достаточно. Машина сломана, а об уровне заряда ты не говорил. Просил сердце Норла, я его принес». Ящер прорычал что-то нечленораздельное, не поддающееся переводу. Глеб заметил, что за грудами металла прячутся несколько его сородичей. «Мне нужна прочная веревка». «Нету», — оскалился торговец. «Жесть какая-то. Глеб не предполагал, что сохранить выдержку будет так трудно. Ящер мог убить его одним ударом лапы, а сам процесс обмена мало походил на торговлю. «Мне нужно утащить машину. Ты получил плату, все по-честному. Видишь, я привел Норла». «Пусть толкает». 10 патронов?» — полуутвердительно предложил Глеб. 15. 9. За веревку». Ящер на миг подвис от такой наглости. Видно, не любил, когда ему жестко перечили, сбивая цену. «Ладно, передумал продавать машину, так и скажи. Давай сюда энергоблок. Я найду, на что его обменять». Глеб пошел на риск. Честно говоря, он сделал это не из храбрости, просто не видел другого выхода. Сыть обычно так поступал, когда не мог договориться о цене или чувствовал опасность. «Погоди, Хома!» Ящер вдруг осознал, что может навсегда упустить покупателя. 10 патронов и веревка твоя!» Он поспешно спрятал норлианский энергоблок за отворот одежды. Глеб достал из-под сумки экипировки полный автоматный рожок. Выщелкнул на ладонь патроны, протянул их торговцу. «Мы в расчете?» Ящер вновь угрожающе оскалился, затем коротко рыкнул. «Забирай!» Уже начало вечереть, когда Норл, обливаясь потом, дотащил Гессель до площадки рядом с постоялым двором. К счастью, колеса внедорожника оказались цельнолитыми, выполненными из упругого пористого материала. Обеспечивая достаточный комфорт при езде, они не могли спустить, их не прострелишь. Машина действительно была адаптирована для экстремальных условий эксплуатации. Глеб очень надеялся, что и остальные системы флайкара также надежны и неприхотливы. «Жрать хочу!» – пробасил Норл. «Иди, я пока попробую завести». «Тебе принести еды? Помнишь наш уговор?» «Помню. Еды не надо, у меня еще остались пищевые брикеты. И не бойся, не сбегу». Норл лишь хмыкнул. «Зерунги шли за нами», — предупредил Хашт. «А где они сейчас?» «Вроде бы успокоились, отстали», — немного помедлив сообщил инсект. «Ладно, Хома, мы скоро вернемся». Норл, все еще горбясь после тяжелых физических усилий, устало зашагал к открытой аппарели пристанища. Хашт бодро засеменил вслед за ним. Глеб отвязал веревку от буксировочной проушины, смотал ее в бухту, положил в багажник, мельком взглянув на серво и загадочную сферу. «Нет, ремонтного робота активировать пока не буду. Попробую сам завести». Он открыл капот. Внешний двигатель выглядел неповрежденным. Все кожухи на месте, нет пустующих креплений. Крышка отсека элементов питания легко снялась с фиксаторов, обнажив уже знакомую ячеистую структуру энергоблока. Микроядерные батареи со щелчком встали на свои места. Глеб понятия не имел, как именно устроена силовая установка Гесселя. Он мог лишь надеяться на лучшее, не понимая, что энергоблок служит лишь для запуска, а затем играет роль накопителя энергии, вырабатываемой электрохимическим генератором, внутри которого происходит реакция окисления водорода, производящая электроэнергию, азот и водяной пар. Глеб не задавался вопросом, где брать топливо. Есть ли у флайкара баки с водородом и как пополнять его запас? На самом деле за чаяниями юноши незримо стояли тысячелетия технической эволюции. Двигатель Гесселя был разработан на корпоративной окраине. Источником водорода для него служили компактные твердые топливные элементы, запаса которых хватало на весь срок эксплуатации. Флайкар не нуждался в дозаправках. В него конструктивно заложили ресурс, рассчитанный на 200-250 тысяч километров пробега, после чего машина подлежала утилизации. Закрыв капот, Глеб уселся в кресло водителя и с замиранием сердца коснулся сенсора «Запуск двигателя». Ничего не произошло. В первый раз он испытал жесточайшее разочарование, граничащее с отчаянием, как вдруг с небольшой задержкой мягко осветились приборные панели, а на контрольном дисплее появились надписи. «Генетический код человека подтвержден. Доступ к управлению разблокирован. Инициализирован быстрый холодный старт. Выход в рабочий режим через 30 секунд». Так вот почему чужие не смогли использовать флайкар, а только забрали из него микроядерные батареи, являющиеся неоспоримой ценностью. Получается, в системе Гесселя установлена защита, и им могут управлять только люди? Вкрадчивая, едва ощутимая дрожь корпуса ознаменовала запуск двигателя. После долгого простоя контрольные пиктограммы зардели алым. Затем цвет их индикации сменился на тускло-зеленый, а вскоре большинство сигналов исчезло, оставив в поле зрения лишь необходимый минимум информации. Глеб коснулся пористой поверхности штурвала управления, явственно осязая под подрагивающими от напряжения пальцами упругие бугорки каких-то гашеток. Он не умел водить флайкар, но с управлением Гесселя справился бы и ребенок. Машина плавно тронулась с места, затем неожиданно ускорилась. Глеб необдуманно вжал один из бугорков на штурвале, но тут же сработала система предупреждения столкновений, и его толкнуло вперед под резкий, осуждающий писк датчика. «Пристегните страховочные ремни!» Адреналин клокотал в крови. Надпись искажалась перед затуманившимся от переизбытка чувств взором. Из прокушенной губы сочилась солоноватая кровь. Немного отдышавшись, он включил кипстек, нашел нужную информацию, нетерпеливо пробежал взглядом по разделу «Помощи начинающим», стараясь сразу запомнить значение пиктограмм и расположение сенсоров. «Так, попробую еще раз». После первого, не очень-то удачного маневра, флайкар оказался в тупике. Путь преграждал ржавый бак, валяющийся неподалеку от входа в пристанище, и Глеб переключился на экран заднего вида, понимая, надо развернуть машину. Рывок. Независимые электродвигатели колес работали практически бесшумно. Через приспущенное боковое стекло до слуха долетал только скрип гравия. Вновь пискнул датчик. Появилась надпись. «Рекомендация системы. При малом опыте вождения включите автопилот». Нет уж. Чувства, захлестнувшие Глеба, сложно поддаются описанию. С замиранием сердца он ощущал мощь человеческой машины. Сам факт обладания Гесселем придавал сил. Не торопиться. Осторожно. Вот так. Он вывернул передние колеса, плавно вдавил гашетку мощности, медленно сдавая назад. Писк лазерных дальномеров предупредил о препятствии, которое Глеб и сам видел, огрызок стены с пожухлыми султанчиками травы, растущими перед ним. Развернуться удалось лишь с третьей попытки. Внутри звенел восторг. Чуть прибавив мощности, он провел Гессель между громоздящимися повсюду крупными обломками крушения, аккуратно объезжая препятствия, случайно задев колесом только одно из них. Флайкар чутко реагировал на каждое его движение. Плавно притормозив неподалеку от входа в пристанище, он заглушил двигатель, запрокинул голову, взглянул в бездонное ночное небо и вдруг издал торжествующий вопль. Из руин вспорхнула стайка испуганных птиц. Вышибало, топтавшийся на краю аппарели, покосился на Глеба, но тут же отвернулся. Вооруженный Хома, обладающий такой машиной, конечно, может кричать, когда ему вздумается. На миг захотелось плюнуть на все, рвануть по Лагрианской дороге через пустоши до родной деревеньки. Возможно, он бы поддался искушению, но Норл и Инсект уже возвращались. Видимо, они не стали ужинать, а запаслись провизией впрок, рассчитывая поесть по дороге. «Завел?» «Угу. Куда иду сложить?» «Давай закину в багажник», — Глеб снял куртку, намереваясь прикрыть ею серво и сферу. Норл не стал спорить, отдал ему мешок с пожитками, а сам, кряхтя, полез на заднее сиденье, благо габариты Гесселя это позволяли. Инсект уселся в переднее пассажирское кресло. «Пристегнись», — посоветовал ему Глеб, показывая, как это нужно сделать. «Ронг, далеко до тоннеля?» «День ходьбы, еще примерно 10 дней по самому тоннелю, если пешком». Глебу совершенно не хотелось на равнину порталов. «Уговор. Сразу за туннелем я вас высаживаю и еду назад», — напомнил он. Норл молча кивнул, подтверждая заключенную ранее сделку. «Тогда вперед!»